Глава 20. Едва Эрван ушел, я свалилась в кровать и моментально уснула. И в первый раз с тех пор, как приехала на острова, мне ничего не снилось. Ничего. Абсолютно. Какое счастье. Встала довольно поздно, но успела до завтрака привести себя в порядок и собрать вещи. В сумке не хватало лишь пакетиков с семенами. Но пора избавляться от этой привычки. Я зачарованная, и темному магу лучше ко мне не подходить. После завтрака я сбегала к отцу. Двойняшки тут же повисли на мне двумя грушами. Собственно, именно они уговорили меня поехать не в Вестоун, а к ним. Ну, как уговорили? В ответ на мое: «Я потом обязательно приеду», они дружно выдали: «Потом ты опять потеряешься». И следом разразилась такая истерика, что даже мачеха перепугалась. Но стоило сказать: «Я еду с вами», как все моментально стихло. Маленькие шантажисты. После обеда Эрван проводил меня до колесницы, подал горшок с мимозой, почесал сидящую на моем плече Шелли, пообещал присматривать за Глаштином и Соней. Живность у нас добровольно поделилась сама. Поцеловал кончики моих пальцев, потом просто поцеловал. «Хороший парень», — выдал отец, когда я уселась в колесницу. Я кивнула. Разговор снова не клеился. Перелет я нагло проспала, несмотря на восторженный визг двойняшек, которым до безобразия понравилась бешеная скорость колесницы. Делвин домчал нас до Берьяна, к закату. У крыльца большого светлого дома отца как раз загорелись фонари. К колеснице тут же подскочили слуги. Сонную малышню унесли. Отец унесся самостоятельно, пробурчав что-то вроде: «Всем спокойной ночи». Алисия проводила меня в комнату, ту самую, в которой я жила, когда приезжала раньше. Уютную, милую, но так и не ставшую моей. Проворочившись в постели пару часов, я уснула. Мне снился Винфри в волчьем облике. Скали зубы на нашего ректора, он рычал: «Где моя надбавка? Что значит, на мне бюджет закончился? Сейчас вы у меня закончитесь». Разбудила меня Шелли. Она настойчиво тыкалась пятачком в щеку, пока я не проснулась. Заметив, что я открыла глаза, Шелли хрюкнула и забегала вокруг второй подушки, на которой что-то поблескивало и белело. Приподнявшись на локте, я увидела тонкий браслет, сделанный в форме усыпанного цветами вьюна, и небольшой лист бумаги с аккуратно выведенным: «Для новых воспоминаний». Подписи не было, но она и не требовалась. «Эрван». Проведя кончиками пальцев по украшению, я улыбнулась. Надо же, он запомнил, что в день нашей фееричной встречи стену оплетал. Именно вьюн. Сняв с руки подарок дедушке, я любовно погладила его и надела браслет Эрвана. Для новых воспоминаний. И первый из них — встреча с неправильным призраком. Едва успела привести себя в порядок, как в дверь постучали, приглашая на завтрак. И покатился первый день в семье. Но то ли я повзрослела, то ли что-то изменилось в самой атмосфере. Особой напряженности, как раньше, я не чувствовала. После обеда Алисия вытащила всю семью в парк. Малышня с визгом носилась впереди, поочередно принося всяких жуков, червяков, красивые камушки. Следом шли мы с Алисией, болтая о моей практике, об островах, о джунглях. Замыкал процессию отец. Он молча шагал с видом мученика, которого ведут на плаху. Ну, шагал же. Я представила его на месте Эрвана и едва сдержала смешок. Он бы, наверное, давно смылся под благовидным предлогом. И внезапно я поняла, что нам действительно нужно время. Отцу, чтобы привыкнуть ко мне, как к дочери. А мне, чтобы научиться общаться с отцом. Иногда не выходит что-то быстро исправить. Нам обоим нужно время, чтобы все наладилось. И лучше не торопиться, начинать с малого. Именно поэтому после ужина я неожиданно вспомнила об отчете за практику. На самом деле его надо было сдавать осенью, после каникул. И делать можно было в любом месте. Но я забыла про это. Искренне засобиралась в Вестоун. Провожал меня до почтовой станции только отец. Двойняшки сердились, пробовали устроить истерику, но на сей раз не вышло. Они повисли на мне, сказали, что уже скучают, и расплакались. Алисия обняла, пожелала легкого ветра и легкого пути, оторвала зареванную малышню и решительно закрыла за нами дверь. Отец нанял самую быструю облачную колесницу из тех, что были на станции. Потом неловко обнял меня за плечи и пробормотал: «Пришли вестника, как прилетишь. Обязательно пришли и... приезжай, как захочешь». Это было неожиданно и очень приятно. Так приятно, что защипало в глазах. «Обязательно», — растерянно улыбнулась я, стараясь не разреветься, как недавно малышня. Он похлопал меня по плечу, отдернул руку, будто обжегся, развернулся и пошел. А я смотрела ему вслед, понимая, что теперь у меня точно есть настоящая родная семья, потому что сейчас его никто не заставлял, и он не пытался, он на самом деле беспокоился. Первый раз беспокоился за меня. Колесница домчала нас Шелли и подросшей до трех листочков Мимочкой до Вестоуна за пару часов. Возница выгрузил меня с вещами у ворот Трилистника и умчался. Пока я выискивала в сумке студенческий значок, чтобы открыть калитку, откуда-то сбоку окликнули: «Хло!» Я обернулась и ошарашенно моргнула. Ко мне бежали Морган и Айла. Вдвоем. «Вы вместе?» — не удержалась я. «Глазам не верю». «Совместное плавание сближает», — отозвался Айла. «И удирание от Бричина», — подхватил Морган. «Вообще-то он помчался вас спасать». Я проглотила смешок. «Да?» — а так вопил, словно прибить собрался. Не поверил Айла. «Догнал?» Я перевела взгляд с синяка на скуле Айла на желтенький фонарь под глазом Моргана. «Не, это мы сами поговорили», — усмехнулся Айла. «Зато все выяснили», — довольно добавил Морган. Получил тычок в бок и заговорил: «Я был дураком. Прости, Хлоя. Я уже написал в деканат и ректору про то, что помешал тебе прийти на экзамен. И про то, как мы заняли места. И про украденную тему тоже. И тебя, конечно, не отчислили». «Кто его отчислит? Это же золотой мальчик Морган». «Отчислили». Неожиданно не согласился золотой мальчик. «Отцу надоело меня вытаскивать. Сказал, сам разбирайся. В общем, я пока устроился землекопом. Лопат и опыт у меня есть. А потом попробую поступить на подготовительные курсы в корпус международных отношений». «Стоп. Скорее Морган начнет извиняться перед всеми и пойдет в землекопы, чем эта парочка изменится». Отчетливо прозвучал в ушах голос Эрвана. «Ха! Кажется, мне теперь есть что ответить одному скептику. Не такой уж нереальный конец я придумала той легенде. А кто колесницу испортил, выяснили?» — с любопытством спросила я. «Да», — поскучнел Морган, стрельнув глазами в сторону. «Одна дама. Вернее, не дама, а... впрочем, неважно. Да, некоторые вещи не меняются». «Когда-нибудь ты нарвешься», — пообещал я. «Когда-нибудь», — подмигнул Морган, развернулся и, насвистывая, зашагал по аллее, в конце которой маячила симпатичная светловолосая девушка. Шелли насмешливо хрюкнула. «Пойдем, я тебя провожу». Айла подхватил мою сумку и, открыв калитку своим значком, зашагал к общежитию. «И меня прости, Хлоя». «А тебя за что?» — спросила я, топая следом. «Не знаю. Но видно, я чем-то тебя обидел. Не просто ж за компанию ты хотела долбануть меня лопатой». «Что?» Он даже не понял, за что искупался. «Может, у ребят голова работает как-то иначе? Скажи, если бы вместо Моргана был кто-то другой, стал бы ты вмешиваться? Стал бы мне помогать?» Айла задумался, а потом заговорил. «Знаешь, раньше не стал бы, но после той бури в колеснице, после практики...» Он неожиданно улыбнулся. «Обязательно вмешался бы. Так что обращайся, если что». «Вряд ли понадобится», — рассмеялась я. «Но спасибо. Кстати, мы уже пришли». Айла поставил сумку возле моей двери, махнул рукой и зашагал обратно. «Хло!» — раздалось сзади. «Да что ж такое? Не успела приехать? Отовсюду, «Хло, Хло, Хло!» Я обернулась. По коридору несся радостный Нелл. «Тревора отпускают! Сегодня прилетает!» Выпалил он, резко затормозив. «Ты, наверное, уже знаешь, что эта леди заставила его напасть. Прости, что тогда на тебя наорал. И этот туда же. Сегодня в Трилистнике объявлен день извинений, а Сьюзи осудит», — грустно добавил Нелл. «Жаль ее. Она хоть и со странностями, но забавная». Похоже, я опять не заметила огромный кактус на дороге. Кажется, моя бывшая подруга ему нравилась. Но, очевидно, Нелл был не настолько влюблен, чтобы жертвовать удобной минутой. Он воровато огляделся, придвинулся ближе и тихо прошептал. «А ты ничего из книги не запомнила? Вот это скорость распространения слухов!» «Никаких заклинаний или рун?» Продолжал допытываться он. «Ни одного символа!» — соврала я, ничуть не жалея, что сожгла фолиант. Повернула ключ. Подхватив сумку, торопливо шагнула в комнату и захлопнула дверь. «Эх, сколько знаний зря пропало!» — донеслось из коридора. «Как хорошо, что пропало!» — тихо прошептала, сгружая сумку в угол. Шелли спрыгнула на пол. Пристроив горшок с мимозой на подоконник, я создала из магии вестника. Вышел традиционный удод. Посмеявшись, я бодро отчиталась, что долетели быстро, отпустила птицу в окно, обернулась и... поняла, что чего-то не хватает. «Но чего?» «Точно! Оставленных сью зеркал. Меня обокрали?» «Тебе же они были не нужны?» Окно распахнулось, и на подоконник шагнул призрачный Эрван. «Нет, я вообще не знала, что с ними делать. Сью в тюрьме. Вряд ли ей нужен ее учебный проект». «Вот я и решил». Эрван вручил мне букет, сделанный и скрученный, и списанный мелким почерком бумаги. «Что раз зеркала бесхозные, можно полить ими газон внизу, а то он чахлый какой-то». К букету добавился сверток, перевязанный алой ленточкой. «Привет». Эрван спрыгнул на пол, притянул меня к себе и поцеловал. Жадно, жарко, умопомрачительно приятно. Что-то зашелестело и бухнуло. Мысли растеклись, как масло на горячей сковороде. Коленки подогнулись. Дышать стало нечем. Да и незачем. «Ну?» — хрипло выдохнул Эрван, усадил меня на кровать, поднял букет и сверток, которые почему-то валялись на полу, и снова сунул мне в руки. «Владей». Некоторое время я тупо моргала, не в силах сообразить, что нужно делать. Потом сосредоточилась, стянула ленточку со свертка и просмотрела бумажку за бумажкой. Там был приказ о назначении профессора Винфри на должность преподавателя и приложение в виде его отказа выплачивать компенсации испуганным студентам. И регистрация моей темы диплома с профессором Винфри в качестве наставника. «У меня есть наставник!» — радостно воскликнула я. Вскочила, обняла Эрвана за шею, звонко поцеловала, незаметно покосилась на бумаге. «Нет, не показалось». «Конечно, ты можешь перевестись обратно на руны Фейри», — вкрадчиво предложил Эрван. «Ни за что. Тут намного интереснее. Как тебе удалось? Насколько помню, Винфри не горел желанием у нас преподавать». «Все просто. Шантаж, взятка и один давний долг, который некоторые хвостатые забыли вернуть». «Спасибо». Я снова его поцеловала. Сначала в губы, потом в твердую вкусную щеку, потом снова в губы, потом уже не помню, кто кого целовал. Потому что в голове стало пусто и звонко, воздух в комнате внезапно превратился в горячий вихрь. Закружил, поднял и куда-то понес. Очнулась, когда Эрван оторвал меня от себя и усадил на кровать, хрипло бормоча что-то про океан и заплыв. Понятия не имею, почему он вспомнил про все это. Меня и безо всякого океана штормило так, что ух! Я схватила букет и стала им обмахиваться, словно веером. И когда немного остыла, с изумлением поняла, что слова на боках бумажных цветов были знакомые. «Я это недавно читала!» «Да», — донеслось с подоконника. Мой личный призрак полусидел на нем, уперев в пол скрещенные ноги. «Цветы сделаны из еще одной копии тех бумаг, что ты читала. Сначала я хотел подарить только букет, но потом представил, сколько времени требуется на разворачивание и разравнивание. «Мне было бы жалко его разворачивать», — счастливо рассмеялась я, поднимаясь с кровати. «Какие планы на вечер?» — поспешно спросил Эрван. «Как насчет прогулки с призраком?» «За! Однозначно!» 20 минут спустя я, вымытая и причёсанная, в новом платье, которое мачеха незаметно затолкала в сумку, шла не в поход, не в экспедицию, а на первое в жизни настоящее свидание. Эрван ждал меня у входа в трилистник. Когда я подошла к нему, вручил пушистую кисть акации, ароматную и изящную. И мы отправились гулять. Вначале по роще у студенческого городка, потом по вечерним улицам Вестоуна. Первая же встреченная дама с собачкой на поводке вытаращилась на Эрвана, открыла рот, чтобы завизжать. Но Эрван вежливо спросил: «Вас что-то смущает?» «Вы!» — визгливо отозвалась дама. «Чем же?» «Тем, что вы призрак!» «Это разрешено!» — пожал плечами Эрван. «Правда?» — нахмурилась дама. Эрван кивнул. «Хорошего вечера!» «Хорошего вечера!» пробормотала дама, настороженно следя, как мы проходим мимо, и, оказавшись на безопасном расстоянии, сердито пробурчала. «Куда смотрит мэр, когда подписывает такие приказы? Будто одного призрака на развалинах нам мало!» «Ты невозможен!» — давясь смехом, прошептала я. «Зато потом не придется слушать вопли горожан!» — подмигнул он. «Сплетни — самый быстрый способ рассказать новость». «Это точно». Следующие 6 дней пролетели незаметно. Я спала, ела, ездила в дом дедушки, писала и сдавала отчет. Да, меня заставили его писать, не дожидаясь осени. Вив призаранее решил освоиться на новом месте. Вечером появлялся призрачный Эрван, и мы гуляли по городу. Горожане окрестили нас безумной парочкой. Но нам было все равно. Мы наслаждались обществом друг друга, целовались. И все чаще я ловила себя на мысли, что не представляю свою жизнь без Эрвана. Веселого, умного, иногда язвительного, но всегда самого лучшего на свете. И я решила ему об этом сказать сразу, как только он живьем явится в Вестоун. 7-й день я провела в панике. Эрван должен был прилететь вечером. Что надеть? Как причесать волосы? С чего начать? Не скажешь же в лоб. В итоге я запаковалась в привычное форменное платье, оставила волосы распущенными и чуть не придушила Шелли в объятиях. Возмущенно фыркнув, она вытащила крохотную мышь-мимочку из горшка и ускакала в окно. Очевидно, решила держаться от бешеной хозяйки подальше. Вестник добавил паники. Эрван сказал, что нужно взглянуть на кое-что любопытное на развалинах особняка. Поэтому он прилетит прямо туда. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, я подошла к развалинам. Проскользнула в пролом в ограде, проделанный когда-то мимозой, и с любопытством огляделась. В воздухе парили светляки, стены увивал магический вьюн. Похоже, намечалось отличное представление. Даже странно, что вокруг не было ни души. Возникшая внезапно волна заставила меня удивленно замереть. Вода распалась крохотными каплями, и на траве заблестели сотни искристых бриллиантов. Неожиданно посреди всего этого возникла светловолосая призрачная альвочка. Она торопливо чертила руны. Похоже, представление уже началось. Где же Эрван? Я покрутила головой, краем глаза следя за действием. Героиня закончила с рунами, сделала несколько шагов и попала в ловушку. Догадка молнией вспыхнула в голове. Присмотревшись, я поняла, что призрак изображает меня. Тем временем мой двойник потрепыхался в ловушке и пропал, а на его месте возник призрачный Эрван. Поизучал воздух и исчез. Снова возникла я. История нашего с Эрваном знакомства, показанная одним актером, со стороны выглядела забавно. Даже странно, что призрак никого не привлек в партнеры. Или привлек. Присмотревшись, я заметила за дальним краем одной из стен Глаштина и Соню. Первый старательно добавлял капли, вторая усиливала свет магического вьюна. Выходило у обоих отлично. Так, живность сама прилететь не могла. «Эрван, может, скажешь, «Что это все значит?» — громко спросила я. Тем временем на импровизированной сцене я выбиралась из пут, а Эрван смотрел на меня с любопытством. «Это значит, что у нас все получается со второго раза», — настоящий Эрван обнял сзади. «Это дубль признания. Я люблю тебя, Хлоя». «И я тоже тебя люблю», — пробормотала я. Три слова, а в душе целое море цветов распустилось. Эрван развернул меня к себе, коснулся губ мягким, ласковым, текучим поцелуем. «Надо еще пару раз потренироваться», — жарко выдохнул он. «Я не против, потому что я люблю тебя». «Уже лучше». Эрван снова нашел мои губы. «Люблю тебя», — повторила я, когда смогла говорить. «Люблю тебя», — эхом отозвался он и добавил. «Кстати, Глаштин и Соня официально приняты в труппу призрака. Ты ведь не против?» «Нет, если они сами так решили». «И еще раз. Моя любимая, милая, маленькая Альвочка, ты выйдешь за меня?» Эрван смотрел серьезно. Черты его лица заострились. В темной пряди у виска засияли синие нити магии. Нервничает. Зря. «Разве есть варианты?» Я вытянула руку и погладила его волосы. «Ни одного», — честно ответил мой слегка хвостатый, самый любимый, самый невыносимый, самый неправильный любитель древности на свете. «Да и да. Двух раз. Хватит?» Я прислонилась лбом к его лбу. «Или еще раз сказать?» «Да». «Достаточно одного», — тихо рассмеялся он.